Einen wunderschönen guten Morgen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam unseren Herrn preisen. Gott ist gut. Amen. Не возможно, с тобой. dich, Herr. Halleluja. Vater im Himmel, wir sind voller Dankbarkeit heute hier. Danke für diesen Ort der Anbetung. Danke für diesen Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen und dir alle Ehre geben können, Herr. Und du bist hier. Deine Wunder geschehen heute hier. Und wir wollen dir zum Lob singen. Unsere Gebete zu dir bringen, Herr. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, alle Ehre gebührt unserem Herrn. Oh, wir rufen dir zu. Ich rufe Halleluja. Wenn der Feind mir gegenübersteht, ich rufe Halleluja. So laut, bis jeder Zweifel geht. Ich rufe Halleluja. Komm, ruf es aus. Als Waffe sing ich nur für dich. Ich rufe Halleluja. Der Himmel kommt. Der Himmel kommt und kämpft für mich. Аллилуйя. Хвалу, из пепла восстанет, одежда. Одежда моя, ты победил смерть, воскресший наш царь. Auf diese Welt uns als Mensch zugleich. Du warst dir nicht so schade, deinen Thron zu verlassen für mich. Bist hierher gekommen, hast gelebt unter uns, gabst dein Leben für uns hin, Herr. Empfangen dürfen, gibst uns Freiheit, Herr. Danke dir, danke dir. Oh. Komm, tauche ein in seine Gegenwart hier. Jesus. Твое имя чудесное. нет такого, как ты. Никто не сравнится с тобой, Иисус. Никто, никто, никто. Твое имя прекрасно, Бог. Твое имя прекрасно, Бог. Царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог. Ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог. Иисус Господь. Твое имя чудесно. Твое имя чудесно, Бог. Твое имя чудесно, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог. Ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог. Иисус Господь мой, Господь мой. Смирение я здесь стою перед тобой и говорю, ты Господь мой, Господь мой, царь моей жизни. Gedanken, der Herr über unseren Gefühlen, du, der Herr über all unseren Nöten, über all unseren Sorgen, du bist der Herr, du bist der Herr, du siegst für mich in meinen Kämpfen, du hilfst mir zu siegen. Denn du bist meine Kraft und meine Hoffnung. Jesus, Jesus. Ich werde nicht müde, deinen Namen zu preisen. Jesus, Jesus. Твое имя чудесно, Бог. Твое имя чудесно, Иисус. В имени Твоем свобода. В имени Твоем надежда. Имя Твое, Господь, крепкая башня. Убегает в нее праведник и защищен. Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие, за Твою победу. Мы празднуем сегодня Твою победу. Мы славим Твою победу сегодня. И Ты призываешь нас сегодня смотреть на Твою победу. Этот мир говорит нам, нет будущего. Все горит, все тонет. Но Ты победил. Ты победил этот мир. Ты призываешь нас сегодня смотреть на Твою победу. Ты победил в нас. нашем сердце. Du hast in unserem Herzen gesiegt. В сердце каждого, кто тебя призвал. Im Herzen jedem, der dich angenommen hat. Ты даешь силу быть победителем. Du gibst die Kraft, ein Sieger в любой zu sein. Ситуации. In jeder Situation. Там, где нету уже надежды. Dort, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Ты даешь надежду. Gibst du Hoffnung. Дух Святой. Heiliger Geist. Открой наши глаза. Öffne unsere Augen. Помоги нам не смотреть на наши поражения. Hilf uns nicht auf unsere Misserfolge. На наши немощи. Auf unsere Schwächen. Но на твою победу. Sondern auf deinen Sieg. Твоя победа. Dein Sieg. Мы благодарим тебя за нее. Wir danken dir Мы für ihn. Славим тебя. Wir preisen dich. Прославь его. Он великий Gib и всемогущий Бог. Аллилуйя. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. И доброе утро, церковь. Guten Morgen, Gemeinde. Поприветствуй соседа. Begrüß deinen Sitznachbarn. Привет. Guten Morgen. Слава Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. Nehmt doch bitte Platz. Я уже вижу ваши счастливые и довольные лица. Ich sehe eure glücklichen, zufriedenen Gesichter. После недели поста. Nach der Fastenwoche. Я не знаю, как вам, мне очень понравилось. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hat's echt gefallen. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Знаешь, я подумал, пусть для тебя не будет пост как такое событие раз в году. Und ich dachte mir, Fasten soll für dich nicht so ein einmaliges Ereignis im Jahr sein. Но хотя бы раз в месяц, а может даже в неделю. Vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche. Это круто. Das ist echt cool. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. И мы сегодня будем принимать причастие. Und wir werden heute am Abendmahl teilnehmen. А также мы не хотим упустить эту возможность пожертвования и десятин. Und wir wollen auch die Möglichkeit nicht entgehen lassen zu geben. Совсем недавно, неделю назад, мы были с молодежью в Чехии. Und erst letzte Woche waren wir mit der Jugend in der Tschechei. В лыжной поездке. Bei einem Skiausflug. И когда мы туда приехали, Und als wir dort ankamen, мы немного даже огорчились. Waren wir leicht enttäuscht. Там было не так много снега. Dort gab es nicht so viel Schnee. Вот. И, но люди, они, конечно, молодцы. Aber unsere Leute sind gut. Не наши, но вообще люди. Ach so, die в Menschen целом, allgemein да? sind, sind они, gute Leute. Они придумали такие снеговые каноны. Sie haben sich Schneekanonen ausgedacht. Которые, естественно, снег делают, да? Die halt Schnee herstellen. А я вот смотрел на них. Как also, они работают. Dann habe ich das so betrachtet, wie das so funktioniert. Думал, ну, классно, да? Und dachte mir, okay, klasse. Но все-таки как-то снега хватало едва лишь, чтобы люди катались на лыжах, да? Aber dieser Schnee hat gerade so ausgereicht zum Skifahren. И то не на всех. Und selbst nicht für alle. Да? Но на следующий день, когда выпал снег, Aber am nächsten Tag, als der Schnee fiel, когда Господь послал на землю снег, als der Herr Schnee auf die Erde sandte, все стало белым вокруг. War alles weiß. Мы так радовались. Und wir haben uns so gefreut. Это была настоящая зима такая. Das war so richtig wahrer Winter. Кстати, мы с собой привезли его, помните, да? Übrigens haben wir den mitgebracht, да. Erinnert ihr euch? Слава Господу. Ehre И вот смотрите, Herr. Люди, они стараются, они что-то делают. Und die Menschen bemühen sich, sie tun etwas. Есть такая неканоническая притча. Und es gibt so ein Gleichnis. Люди говорят Богу. Die Menschen sagen zu Gott. Смотри, мы можем сами уже делать человека из праха. Schau mal, wir können selbst einen Menschen aus Asche erschaffen. И Бог такой, да. Und Gott so, ja. Интересно, покажите. Okay, interessant, zeig mal her. Хорошо. Okay. Берем землю. Wir nehmen Erde. Так, стоп. Stop. Берите свою. Nehmt bitte eure eigene Erde. Все сотворил Господь. Alles hat der Herr erschaffen. Землю и все, что на ней. Die Erde und alles, was sich auf ihr befindet. Halleluja. Halleluja. Вот Господь, это первое, что нам нужно понимать, что все сотворил Господь. Das ist das Erste, was wir begreifen müssen, dass alles vom Herrn erschaffen И второе, ist. Когда Он все сотворил, мы читаем в первой главе Библии. Und das Zweite lesen wir in dem, im ersten Kapitel der Bibel. Он сказал, владычествуйте над этим. Er sagte, herrscht darüber. Он дал это нам, людям, и сказал, владычествуйте над этим. Er gab es uns Menschen und sagte, herrscht darüber. Знаете, вот наши деньги, финансы, Unser Geld, unsere Finanzen, это все тоже дал нам Господь. Wurde uns auch vom Herrn gegeben. И Господь хочет, чтобы мы владычествовали над этим. Und der Herr möchte, dass wir darüber herrschen. У нас сегодня есть возможность зарабатывать. Wir haben heute die Möglichkeit zu verdienen. У нас сегодня есть возможность куда потратить наши деньги. Auch die Möglichkeit, dieses Geld auszugeben. Но, к сожалению, люди сегодня становятся зависимыми от своих финансов. Aber leider werden die Menschen heute von ihren eigenen Finanzen abhängig. Но Господь говорит нам, владычествуйте. Aber der Herr sagt, herrscht. Не мои деньги решают, куда я их потрачу. Nicht mein Geld entscheidet, wohin ich sie fließen, wo ich es fließen lasse. Я решаю, сколько мне нужно денег. Ich entscheide, wie viel куда Geld их потратить. wohin ich es investiere, чтобы не стать рабом этих денег. Damit ich nicht zum Sklaven dieses Geldes werde. Мы должны владычествовать. Wir müssen herrschen. И вот наши десятины и пожертвования. Und unser Zehnte und die Kollekte. Это хорошая возможность проверить себя. Ist eine gute Möglichkeit, sich zu prüfen. Владычествую ли я сегодня над моими финансами? Herrsche ich heute über meine Finanzen? Или уже они начали брать верх надо мной? Oder herrschen bereits sie über mich? Поэтому давайте мы возьмем, что сегодня приготовили. Deswegen lasst uns das nehmen, was wir vorbereitet haben. Мы помолимся. Und dafür beten. И будем жертвовать. Und wir wollen geben. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность. Herr, wir danken dir für diese Möglichkeit. Жертвовать и приносить что-то в дом Твой. Zu geben und etwas deinem Haus hinzuzufügen. Да, Господь, Слово Твое есть истина. Herr, dein Wort ist Wahrheit. И Твое Слово говорит, что Ты все создал. Dein Wort sagt, du hast alles erschaffen. Все Твоя рука соделала. Alles hat deine Hand erschaffen. И ты дал это нам. Und du gabst es uns. И Ты хочешь, чтобы мы владычествовали над этим. Und du möchtest, dass wir darüber herrschen. Господи, мы проверяем сегодня свои сердца. Herr, wir prüfen heute unsere Herzen. Покажи нам, если мы вдруг где-то неправильно поступаем. Zeige uns, wo wir falsch handeln. В отношении наших финансов. In Bezug zu unseren или Finanzen. Еще чем-то. Oder etwas anderem. Я прошу Тебя, благослови каждую руку дающую. Ich bitte, segne jede gebende Hand. Мы прославляем Твое великое имя. Und wir preisen deinen heiligen Namen. Будешь Ты прославлен в этом городе, Sei в этой стране. In dieser Stadt, in diesem Land. В жизни каждого лично. Und in jedem Leben. Вся слава Тебе, Иисус. Ehre sei dir, Jesus. Аминь. Amen. Спасибо. Vielen Dank, Eugen. Благодарность нашей группе прославления. Vielen Dank an unsere Lobpreisband. Мы рады приветствовать вас этим замечательным утром здесь. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Morgen. И если ты пришел к нам впервые сегодня, und wenn du heute das erste Mal da bist, мы тебе тоже очень рады и приготовили для тебя небольшой подарочек. Wir freuen uns sehr über dich, haben ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. По окончанию богослужения подойди к фойе, чтобы ты смог его забрать оттуда. Nach Ende des Gottesdienstes kannst du kurz zum Foyer kommen, um es dort abzuholen. А мы хотим с тобой поближе познакомиться. Und wir würden dich auch gerne gleich näher kennenlernen. Я вышла сюда занять ваших пару минут, чтобы рассказать, что ждет нас на следующей неделе. Ich bin hier, um euch zu erläutern, was die kommende Woche zu erwartet. В среду мы приглашаем тебя присоединиться к нашему молитвенному богослужению в 19 часов. Am Mittwoch um 19 Uhr laden wir dich ein, zum Gebetsgottesdienst dazuzukommen. Помимо общих нужд, мы молимся также за личные нужды. Sowohl, wir beten sowohl für allgemeine Nöte, als auch für persönliche Anliegen. А еще ты можешь записать сон, который увидел. Auch kannst du einen Traum, den du geträumt hast, aufschreiben. И со временем ты можешь получить на этот сон объяснение. Und eine Auslegung dazu nach gewisser Zeit bekommen. Box для толкования снов ты найдешь в фойе. Die dafür vorgesehene Box findest du im Foyer. В пятницу у нас будет встреча для подростков в 16:30. Am Freitag treffen sich die Teens um 16:30 Uhr. А в 17 часов встречаются королевские следопыты. Und um 17 Uhr treffen sich die Royal Ranger. Для новых приключений, для новых достижений, для изучения Библии. Für neue Abenteuer, neue Errungenschaften und das Forschen in der Bibel. А сейчас. Und jetzt? Я прошу всех детей воскресной школы, пожалуйста, проходите сюда на сцену. Bitte ich alle Kinder der Sonntagsschule hier auf die Bühne zu kommen. Мы хотим за вас помолиться. Wir möchten für euch beten. Я попрошу всех встать. Мы сейчас помолимся за деток. Alle aufzustehen, wir wollen für die Kinder beten. И вы все закройте глазки. Und ihr schließt bitte alle eure Augen. Глазки закрываем. Schließt mal eure Augen. Закрываем глазки. О, Господь, Herr, спасибо Тебе за эти чудные сердца. Danke für diese wunderbaren Herzen. Спасибо Тебе, что Ты их хранишь. Danke, dass du sie bewahrst. Спасибо Тебе, что они в доме Божьем Danke, Твоем. Dass sie in deinem Haus sind. Спасибо Тебе, что они знают Тебя. Danke, dass sie dich kennen dürfen. Спасибо Спасибо тебе, что семя сеется в их сердца. Danke, dass Samen in ihren Herzen gesät wird. О, Господь, открой их сердца еще больше. Eröffne ihre Herzen noch mehr. Чтобы они могли познать живого Бога. Dass sie den wahren Gott kennenlernen. Чтобы они могли познакомиться с Иисусом в сердце своем. Dass sie Jesus in ihren Herzen kennenlernen können. О, Господь, прививай им твои хорошие привычки. Herr, deine guten Eigenschaften sollen in ihnen sein. Господь, дай им познать Слово Твое. Hilf ihnen, dein Wort zu verstehen. Исследовать ему. Es zu erforschen. Господь, делай их сильными. Herr, mach sie stark. Господь, это наше будущее поколение. Herr, das ist unsere zukünftige Generation. И мы хотим, чтобы они росли, Господь, в чести. Und wir wollen, dass sie in Ehre aufwachsen. Господь, дай им быть честными. Hilf ihnen, ehrlich zu sein. Дай им быть послушными. Hilf ihnen, gehorsam zu sein. Я прошу тебя, прививай к ним, Господь, респект к родителям и к взрослым. Und ich bitte auch, dass sie Respekt gegenüber Erwachsenen und Eltern haben. И к окружающему миру, к окружающим людям. Und zu ihrem Umfeld. Помоги им строить дружбу научиться. Hilf ihnen, Freundschaften zu bauen. Помоги им любить, Господь. Zu lieben, Herr. Как любишь ты. Wie du liebst. Помоги им познать всемогущего и любящего Бога. Hilf ihnen, den liebenden, allmächtigen Gott kennenzulernen. Отца нашего небесного. Unseren himmlischen Vater. Спасибо тебе, Господь, за это семя, которое будет сеяться сегодня на детском служении. Danke für diesen Samen, der heute gesät wird. О, Господь, открывай их сердце. Herr, öffne ihr Herz. Чтобы они ничего не пропустили. Dass sie nichts auslassen. Во имя Иисуса Христа мы молились. Im Namen Jesu Christi haben wir gebetet. Аминь. Amen. Аллилуйя. Я тоже поздравляю всех с окончанием поста. Ich gratuliere euch zum Ende der Fastenwoche. С победой над плотью. Mit dem Sieg über dem Fleisch. У кого получилось? Wer es geschafft hat? Может быть, кто-то старался и не совсем получилось. Vielleicht hat sich jemand bemüht, es hat nicht ganz so geklappt. Тогда тебя с полупобедой поздравляю. Dann gratuliere ich dir zum Halbsieg. В любом случае, мы все что-то сделали, это здорово. In jedem Fall haben wir alle etwas gemacht, und das ist gut. Я сегодня утром свой ремень застегивал на штанах на два отверстия больше. Und ich musste heute meinen Gürtel um zwei Löcher enger schnallen. Zwei Löcher enger schnallen, да. 1,5 kilograms, не так много, но все-таки. 1,5 kilo ist nicht viel, aber immerhin. Я думаю, что вам всем это тоже хорошо пошло. Und ich denke, euch hat es allen gut getan, oder? Особенно после Нового года. Vor allem nach Weihnachten, Neujahr. Оливье, колбаса или что у вас там было? Und all dem ganzen Fleisch oder was auch auf den Tischen war. Amen. Amen. И прежде чем Лена поделится со своей замечательной темой, Und bevor Helene ihr wunderbares Thema mit uns teilt, мы благословим еще одного ребенка. Möchten wir noch ein Kind segnen. Вы можете уже проходить, родители, если вы здесь. Kommt bitte nach vorne. Я хочу показать перед тем, как мы будем молиться, разницу. Ich möchte, bevor wir beten, einen Unterschied aufzeigen. Ага. Садитесь здесь, вот прямо здесь. Nehmt doch kurz vorne Platz. Ой, они молодцы, они с двумя детками пришли. Mit zwei Kindern sind sie hier. Да, я хочу показать разницу между милыми и мудрыми родителями. Und ich möchte den Unterschied aufzeigen zwischen niedlichen und weisen Eltern. Genau. Нам всем хочется быть милыми родителями. Wir wollen alle so gutmütige, niedliche Eltern sein. Чтобы дети нас обожали. Damit die Kinder uns über alles lieben. Ja? Amen. Amen. Да. И нам всем не нравится наказывать детей. Und uns gefällt es nicht, die Kinder zu strafen. Не нравится ругать. Es gefällt uns nicht, sie zu schimpfen. Не нравится видеть их раздраженные физиономии потом. Ihre gereizten Gesichter danach zu sehen. Выслушивать даже, может, их злые слова Und, или крики. Ihr Geschrei oder ihr Unmut zu hören. Но при этом нам всем хочется, чтобы дети были послушны. Doch dabei möchten wir, dass die Kinder gehorsam sind. Amen. Что так скромно? So. Zurückgehalten. Но это невозможно быть милыми родителями и иметь послушных детей. Es ist unmöglich, gutmütig als Eltern zu sein und gehorsame Kinder zu haben. Грешная природа твоего ребенка такова, что ее нужно воспитывать. Die sündige Natur deines Kindes braucht Erziehung. И воспитание требует железных нервов. Und Erziehung braucht Nerven aus Stahl у родителей. Bei den Eltern и железную волю. Und einen Willen aus Stahl. И притча 29:17 говорит, und in Sprüche 29:17 lesen wir: Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Züchtige dein Kind und es wird dir Freude bringen. Хочешь быть милым и пушистым родителем? Wenn du ein weicher, liebevoller Elternteil sein тогда möchtest, не наказывай его. Dann strafe nicht. Тогда все разрешай. Dann erlaube alles. И не обличай его. Und ermahne nicht. Давай ему есть все, что он хочет. Gib ihm alles zu essen, was es möchte. Давай ему одевать все, что он хочет. Gib dem Kind alles anzuziehen, was es möchte. Давай ему сидеть в интернете так долго, как он хочет. Lass es so lange im Internet sitzen, wie es möchte. Давай ему там смотреть все, что он хочет. Lass es alles anschauen, was es möchte. Давай ему говорить все, что он хочет. Lass ihn sagen, was er möchte. И ты будешь иметь покой. Und du wirst Ruhe haben. Но ты будешь при этом очень глупым родителем. Aber du wirst dabei ein sehr dummer Elternteil sein. Знаешь, что есть такая пословица: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Es gibt im Russischen ein Sprichwort: egal, tu alles dafür, dass dein Kind nicht weint. Очень глупая пословица. Ein sehr dummes Sprichwort. Ты будешь иметь покой только пока оно тешится. Du wirst nur Ruhe haben, solange sich das Kind beruhigen lässt. Это будет очень короткий покой. Und das wird eine sehr kurze Ruhezeit пока sein. Дитя тешится. Solange man das Kind beruhigen kann. А потом ты будешь страдать. Und dann wirst du leiden. Потом будут все вокруг страдать. Alle drumherum werden leiden. И твой ребенок будет страдать. Und dein Kind wird leiden. Знаешь, я не раз видел этих несчастных родителей. Ich habe nicht nur einmal diese unglücklichen Eltern gesehen. В самолетах. In Flugzeugen. Или в аэропортах. Oder an Flughäfen. Когда ребенок орет во все горло. Wenn das Kind schreit aus vollem Hals. А мама рядом сидит, ничего не делает. Und die Mutter sitzt daneben und macht nichts. И он может орать полчаса. Das Kind schreit eine halbe Stunde. Час. Stunde. Все вокруг страдают. Alle drumherum leiden. Пол самолета сидят вот так. Das halbe Flugzeug sitzt angespannt. Понимаешь? Все страдают. Alle leiden. Родители несчастные. Die Eltern. Стюардессы несчастные. Die Stewardess. Пассажиры несчастные. Die Passagiere. И ребенок несчастный. Und das Kind ist unglücklich. Почему? Warum? Потому что родитель не мудрый, мягко говоря. Weil dezent ausgedrückt die Eltern nicht weise sind. И это простой пример. Und das ist ein einfaches Beispiel. Есть гораздо, гораздо худший пример. Es gibt noch schlimmere. И поэтому Библия говорит: наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей. Deswegen sagt die Bibel: züchtige deinen Sohn und dann wirst du Frieden und Ruhe haben. Чтобы иметь настоящий покой, нужно детей воспитывать. Um wahre Ruhe und Frieden zu haben, muss man die Kinder erziehen. Хочешь быть мудрым родителем? Möchtest du ein weiser Elternteil sein? Хочешь иметь покой? Möchtest du Ruhe haben? Хочешь иметь настоящую радость потом? Möchtest du danach wahre Freude erleben? Воспитывай. Erziehe. И Библия нигде не говорит нам быть милыми родителями. Und die Bibel sagt nirgendwo, dass wir so liebe, also niedliche Eltern sein sollen. Она говорит нам быть мудрыми. Die Bibel sagt, wir sollen weise sein. Ты знаешь, так легко сдаться сегодня. Und es ist so einfach, heute aufzugeben. Так легко плюнуть на все ограничения. So einfach auf alle Grenzen zu spucken. Так легко сказать: да ладно, пусть делает, что хочет. So einfach zu sagen: ach, soll es machen, was es möchte. Оставить его дома и поехать в церковь. Es zu Hause zu lassen, in die Gemeinde zu fahren. И ты можешь сказать: ну сколько можно его вытаскивать из постели по воскресеньям? Und du denkst dir vielleicht: wie oft soll ich dieses Kind noch rausholen Sonntagmorgen aus dem Bett? Достала вот она уже меня. Dieses Kind nervt mich. Пусть себе лежит и спит, а я soll поехала. Doch liegen bleiben, schlafen, ich fahr. Сколько можно с ней бороться? Wie oft soll ich noch kämpfen? Легко сдаться. Es ist einfach aufzugeben. И настоящие родители — это герои. Und Eltern sind Helden. Настоящие, wahre. Которые не сдаются. Eltern, die nicht aufgeben, sind Helden. Потому что большинство сдается. Denn die meisten geben auf. Но есть родители, которые продолжают пилить. Aber es gibt Eltern, die weiter продолжают singen, молиться. Die weiter beten. Продолжают не мытьем, так катанием. Die einfach immer wieder weiter machen. Они тянут ребенка с собой sie на буксире. Ziehen das Kind mit, trotz Gegenwillen. И это, друзья, настоящая любовь. Und das, meine Freunde, ist wahre Liebe. Это не любовь, когда ты ребенку позволяешь делать, что он хочет. Es ist keine Liebe, wenn ein Kind tun und lassen darf, was es möchte. Это не любовь, которая говорит десятилетнему ребенку, он сам пусть решает, что хочет. Es ist keine Liebe, wenn man zu einem zehnjährigen Kind sagt, tu, was du möchtest, oder es darf tun, was es möchte. Ему всего 10 или 12 или даже 14. Es ist 10, 12, 14 Jahre alt. Ты хочешь, чтобы он знал, что такое добро и зло? Und du möchtest, dass es weiß, was gut und böse ist? Да мы еще в 20 лет не знаем, что такое добро и зло. Wir wissen selbst mit 20 nicht, was gut und böse ist. Мы еще в 30 лет грешим и не знаем, как это ужасно. Mit 30 sündigen wir noch und wissen nicht, wie schrecklich das ist. А ты хочешь доверить ему ответственность решать, что такое добро и зло в 10-12 лет? Und du möchtest ihm die Verantwortung übergeben über gut und böse? Это не любовь, это безответственность. Das ist keine Liebe, das ist Verantwortungslosigkeit. И как много родителей сдаются? Und wie viele Eltern geben auf? Знаешь, вся система так построена, чтобы ты сдался. Das System ist so geschaffen, dass du aufgibst. Чтобы ты сказал, бесполезно все. Dass du sagst, alles umsonst. И родители сдаются. Und Eltern geben auf. И они превращаются в каких-то таких непонятных опекунов. Und sie werden zu so Glucken. Опекуны такие, Betreuer. So Betreuer. Опекуны своих детей. Ihre Kinder. То есть они их кормят. Sie füttern sie. Они их обувают, одевают. Sie ziehen sie an. Они дают им там денежки. Geben ihnen Geld. Но они их не воспитывают. Aber sie erziehen sie nicht. Они не говорят уже, что такое добро и что такое зло. Sie sagen nicht mehr, was gut und böse ist. Они не показывают им ограничения. Sie zeigen ihnen keine Grenzen auf. Они не требуют послушания. Sie erwarten kein Gehorsam. Они уже не смеют сказать что-то такое, прямо вот, чтобы было строго. Sie wagen nichts Strenges zu sagen. Они решили быть милыми. Sie haben entschieden, niedlich zu sein. Они хотят тишины и покоя. Sie möchten Ruhe und Frieden. Они устали. Sie sind müde. Наша задача не быть милыми, а быть мудрыми. Unsere Aufgabe ist es nicht niedlich, sondern weise zu sein. Vitali. Vitali. Amen. И награду от Господа получат не милые. Und Lohn vom Herrn werden nicht die Niedlichen empfangen. Не милые. Nicht die Niedlichen, а мудрые. Sondern die Weisen. Награду на земле даже получат не милые, selbst а мудрые. Den Lohn auf Erden werden die Weisen empfangen. Милые получат в результате непослушных эгоистичных детей. Die Niedlichen werden ungehorsame, egoistische Kinder bekommen. И кучу проблем вместе с этим. Und dazu noch eine Menge an Problemen. А мудрые получат награду. Die Weisen werden Lohn empfangen. Они пройдут через этот период. Sie werden durch diese Zeit hindurchgehen. Борьбы. Diese и страдания, und von Leiden, и молитвы, und Gebet, и постов, und Fasten, а потом увидят результаты, und dann werden sie das Ergebnis sehen. Как написано, получат покой и радость. Wie es geschrieben steht, sie werden Ruhe und Freude empfangen. Никогда не сдавайся. Gebt niemals auf. Okay? Родители, не сдавайся. Eltern, gebt nicht auf. Представь себе картину. Stell dir folgendes Bild vor. Отец говорит ребенку, сыну своему. Der Vater sagt zu seinem Sohn, иди уберись в комнате. Geh, räum dein Zimmer auf. И мальчик говорит, спасибо, папа, конечно. Und der Sohn sagt, danke, Papa, auf пошел и убрался. Er geht und räumt auf. Мама сказала дочери, Mama sagt zur Tochter, нужно убраться на кухне. Man muss in der Küche aufräumen. И дочка говорит, конечно, мама. Und die Tochter sagt, na klar, Mama. Пошла и убралась на кухне. Sie geht und räumt in der Küche auf. Представь себе картину, отец зовет всех детей на молитву. Stell dir das Bild vor, der Vater ruft alle Kinder zum Gebet zusammen. Дома. Zu Hause. Вечером. Abends. И через минуту все собрались. Und nach einer Minute sind alle fertig. И все молятся. Und alle beten. И это не идеал. Und das ist nicht das Ideal. Это норма. Das ist die Norm. Так должно быть. So soll es sein. Так должно быть. So soll es sein. Но это не подарок. Aber es ist kein Geschenk. Это реально. Das ist real. Это сегодня реально. Das ist heute real. Так было всегда у меня дома. So war es immer bei mir zu Hause. Так было у моих родителей дома. So war es bei meinen Eltern zu Hause. Это реально. Das ist real. Das ist möglich. Но это происходит только там, где есть воспитание. Aber das geschieht nur dort, wo Erziehung stattfindet. Там, где есть каждый день воспитание. Dort, wo täglich Erziehung stattfindet. И это награда за воспитание. Und das ist der Lohn für die Erziehung. Okay? Поэтому я приглашаю вас вперед. Ich möchte euch auf die Bühne bitten. Наконец-то ты, моя хорошая, тоже опять здесь. Ну, давай она на ножках пусть постоит. Она же у нас большая. Endlich bist du auch hier vorne. Когда-то тебя выносили на ручках. А теперь уже ты вышла сама. Und jetzt kannst du schon selbst nach vorne gehen. Классно, как. Klasse. Ой. А вот и он. Und da ist er auch schon. А, братик. Dein как Bruder. Его зовут? Луис. Луис heißt er. Сколько ему? Yeah. Er ist 5 Monate alt. 5 месяцев ему. Луис, какое красивое имя у тебя. Was für ein schönen Namen du hast. О, аллилуйя. Слушай, можно я его попробую взять? Darf ich ihn nehmen? Отнимайся. Отнимайся. Отнимайся. Отнимайся. Отнимайся. Вот такие мы. Давайте мы встанем еще раз. Lass uns noch mal aufstehen. Давай сюда ручку протянем. Streckt eure Hände aus. Драгоценный Господь. Kostbarer Herr. Спасибо тебе за Льюиса. Danke dir für Luis. За эту драгоценную жизнь. Für dieses kostbare Leben. Благодарю, что ты даешь ему мудрость. Ich danke, dass du ihm Weisheit gibst. Даешь ему радость. Freude. И он будет радостью для своих родителей. Und wird zur Freude für seine Eltern. И покоем, Господь. Und zum Frieden. Благословляй его разум. Wir segnen seinen Verstand. Благословляй его дух. Seinen Geist. Благословляй его любить тебя. Wir segnen ihn, dich zu lieben. Благословляй его откровениями с неба. Wir segnen ihn mit Offenbarungen vom Himmel. Благодарю тебя за ангела твоего. Wir danken dir für deinen Engel. Который будет рядом с ним все время. Der immer neben ihm sein wird. Благодарю тебя, что ты вложишь в него эту искренность. Wir danken dir, dass du diese Ehrlichkeit in ihn hineinlegst. Поиски тебя. In der Suche nach dir. Благодарю тебя, что благодать твоя на нем. Wir danken dir, dass deine Gnade über ihm ist. Спасибо тебе, что с этого момента. Danke, dass von diesem Moment an. Твое помазание, оно будет держать и хранить его жизнь. Deine Salbung ihn halten wird im Leben. Спасибо, драгоценный Иисус. Danke, kostbarer Jesus. За то, что благословение пройдет через родителей. Dass der Segen durch die Eltern hindurchfließt. На их детей. Auf ihre Kinder. И на Льюис. Auf Luis. Благодарю тебя, что откровения будут проходить через отца. Wir danken dir, dass Offenbarungen durch den Vater hindurchgehen. Откровения от тебя на него во имя Иисуса. Von dir auf ihn. Благодарю тебя за любовь твою. Wir danken dir für deine Liebe. Которая будет течь через маму. Die durch die Mutter fließen wird. На Льюис. Auf Luis. Благословляем их как семью во имя Иисуса. Wir segnen sie aus als Familie im Namen Jesu. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Danke, kostbarer Herr. Поручаем их в твои руки. Wir geben sie in deine Hände. Мы все молились во имя Иисуса Христа. Wir haben alle gebetet im Namen Jesu Christi. Все сказали. Alle sagen. Amen. Amen. Моя папа. Сокровище свое. Euer Schatz. Ай да Господь. Oh, Herr. Как классно. Wie klasse. Продолжайте в том же духе. Macht weiter im selben Geiste. Мы хотим вас опять видеть на сцене. Wir wollen euch wieder auf der Bühne sehen. Okay. А теперь мой Шац придет и скажет замечательную тему. Елена wird jetzt ein Thema mit uns teilen. Доброе утро. Guten Morgen. Чудесное утро. Ein wunderbarer Morgen. Потому что мы здесь в его Божьем присутствии. Weil wir hier in Gottes Gegenwart sind. Аллилуйя. Okay. Мы много говорили о том, что как научиться слышать Бога. Wir sprachen viel darüber, wie man lernen kann, Gott zu hören. Как получать сны от него. Wie man Träume von ihm empfangen kann. И мы продолжаем это делать дальше. Und wir machen weiter damit. И еще дальше, еще дальше. Und noch weiter, und noch weiter. И так всю жизнь. Und so das ganze Leben lang. И наша следующая серия хочу вам напомнить. Und unsere nächste Predigtserie heißt. Следующий уровень. Next level. И я хочу сегодня поговорить о вере и о победе, о нашей победе в крови Иисуса Христа. Und ich möchte heute über den Glauben sprechen und über unseren Sieg im Blut Jesu Christi. Такая интересная у нас сегодня тема получается. So ein ganz interessantes Thema. Вы заметили, все говорят о победе, да? Alle sprechen über Sieg. Да, тут, значит, Band наша Левита о победе пели. Unsere Band sang über Sieg. Eugen тут о победе нам сказал. Eugen sprach über Sieg. Henry тоже там что-то там о победе. Ну не что-то, а очень важно. Henry sprach auch über Sieg. И я. Und auch ich. И я. Что-то сегодня Бог хочет нам сказать. Also irgendwas okay. möchte der Herr uns heute sagen. Есть сила в крови Иисуса Христа. Es gibt Kraft im Blut Jesu. Amen. Amen. Сначала немножечко вообще о крови хочу сказать. Und ganz kurz zum Thema Blut. Знаете ли вы, что кровь, любая кровь, имеет в себе жизнь? Wisst ihr, dass egal welches Blut Leben in sich trägt? Например, если вы возьмете кровь от какого-нибудь животного, смешаете ее с водой. Zum Beispiel, wenn ihr Tierblut mit Wasser mischt. И польете, например, цветы там или растения. Und ihr Pflanzen damit gießt. То они расцветут и наполнятся силой так, как ни одного удобрения. Werden sie so aufblühen wie von keinem anderen Dünger. Были проведены исследования. Es gab Forschungen. И было замечено. Und es fiel auf. Что после переливания крови, dass nach einer Bluttransfusion, у некоторых людей вдруг появлялась не только аллергия, да, manche Menschen которой раньше не было, Allergien bekam, die es vorher nicht gab, но также стали проявляться черты характера донора, sondern es auch Charaktereigenschaften vom Überträger gab. В Библии мы читаем, что кровь для Бога имела очень большое значение. In der Bibel lesen wir, dass das Blut für Gott eine große Bedeutung hatte. Например, Он повелел евреям в Египте помазать кровью жертвенный ягненка косяки дверей. Zum Beispiel befahl den Juden in Ägypten, die Türzargen mit Lammesblut zu beschmieren. По всему Египту ходил ангел смерти. Durch ganz Ägypten ging der Engel des Todes. Кроме тех, кто помазал косяки своих дверей. Und ging vorbei an denen, die ihre Türzargen bestrichen hatten. Также в законе Моисея мы читаем, Im Gesetz Mose lesen wir, что был запрет об употреблении крови в пищу. Dass es ein Verbot gab, blutiges Essen zu sich zu nehmen. А если, например, какой-то человек согрешал, Und wenn ein Mensch beispielsweise sündigte, то ему было предписано принести в храм в жертву за грех какое-то определенное животное. Musste er nach Vorschrift ein Opfer im Tempel bringen. И когда приносили в жертву это животное, Und wenn man dieses Tier opferte, это было символом и средством для сохранения жизни человека. War es ein Symbol und ein Mittel, um dieses Leben des Menschen zu bewahren. Потому что написано в Библии, что без пролития крови нет прощения. Denn es steht in der Bibel, dass es keine Vergebung ohne Blutfluss gibt. Поэтому Иисус пострадал на кресте. Deshalb litt Jesus am Kreuz. Поэтому мы говорим, что он пролил свою кровь на кресте. Deswegen sagen wir, dass er sein Blut vergoss am Kreuz. Потому что никакие жертвы животных уже не могли покрыть грехов людей. Denn kein Tieropfer hätte die Sünde der Menschen bedecken können. А он стал вот этой единственной раз навсегда этой жертвой за наши грехи. Er wurde zu diesem einen Opfer für unsere Sünden. Кровь Иисуса Христа имеет силу. Das Blut Jesu Christi hat Amen. Kraft. Amen. Но если мы не понимаем ее ценность, Aber wenn wir ihren Wert nicht verstehen, то мы не можем использовать ее в своей жизни. Den Wert dieses Blutes, dann können wir es in unserem Leben nicht anwenden. У нас сейчас есть множество разных гаджетов. Wir haben heute viele verschiedene Gadgets. И Если ты умеешь ими пользоваться, Und wenn du sie mit ihnen richtig umgehen это kannst, сильно облегчает твою жизнь. Dann erleichtert es dein Leben. Например, у моих родителей такой особый контракт с телефонной компанией. Meine Eltern zum Beispiel haben so einen besonderen Vertrag mit Handyverträge. Mm-hmm. Они получают раз в несколько лет новый iPhone. Sie bekommen alle paar Jahre ein neues iPhone. И вот у моего отца крутецкий iPhone. Und mein Vater hat das beste iPhone schlicht. Но он не умеет им пользоваться. Aber er kann es nicht. Он только звонит. Er telefoniert damit nur. Ну, даже по WhatsApp сообщение мама за него пишет. Selbst auf WhatsApp schreibt meine Mutter für ihn. У нас может быть самый крутой гаджет. Wir können das beste gadget haben. Но если мы не умеем им пользоваться, Aber wenn wir es nicht bedienen können, что от него толку? Was bringt es uns? Нам дана кровь Иисуса Христа. Uns ist das Blut Jesu Christi gegeben. Это такая сильная вещь. Und das ist so eine starke Sache. Немножко поговорим сегодня об этом. Lass uns heute darüber ein wenig sprechen. Кровь Иисуса Христа. Das Blut Jesu Christi. Была пролита на кресте ради нашего искупления. Wurde für unsere Erlösung vergossen. Если мы не понимаем, зачем это было, Und wenn wir nicht begreifen, wofür, если мы не понимаем, что Иисус сделал на кресте, wenn wir nicht begreifen, was Jesus am Kreuz то нам getan нет hat, от этого никакой пользы. Haben wir keinen Nutzen davon. Когда мы принимаем Господа wenn wir den Herrn annehmen, в свое сердце, in unser Herz, мы рождаемся свыше. Sind wir von neuem geboren. Mm-hmm. И Библия говорит, Und die Bibel sagt, что мы становимся новым творением. Dass wir zu einer neuen Schöpfung werden. Новым творением. Eine neue Schöpfung. Знаете, что происходит? Wisst ihr, was geschieht? В духовном мире. In der geistlichen Welt? То есть кровь Иисуса Христа, das Blut Jesu Christi, она заменяет твою кровь. Ersetzt dein Blut. Ну, вы же понимаете, в духовном мире, да? Also in der geistlichen Welt. Заменяет твою кровь. Es ersetzt dein Blut. И поэтому ты становишься новым творением. Und deshalb wirst du zu einer neuen Schöpfung. И поэтому Бог делает нас семьей. Deshalb werden wir zu Gottes Familie. Таких разных. so unterschiedlich werden wir eine Familie in Gott. Мы читаем Откровение 12. Wir lesen Offenbarung 12, стих. Die Verse 10 und 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на земле, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них перед Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Amen. Что мы здесь читаем? Was lesen wir hier? Свершилось! Es ist vollbracht. Иисус умер на кресте за наши грехи. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Он обеспечил нам место в Божьем Царстве. Er schaffte uns Raum in Gottes Reich. И кто верит und wer glaubt, и принимает его дар, und seine Gabe annimmt, тот является наследником всех Божьих обетований, которые записаны в его Слове. Der wird zum Erben von Gottes Verheißungen, die in der Bibel stehen. Через его Сына Иисуса Христа. Durch seinen Sohn, Jesus Christus. Мы читаем. Wir lesen. Они победили его, то есть дьявола. Sie haben ihn, also den Teufel, besiegt. Кровью Агнца. Durch das Blut des Lammes и словом свидетельства своего und das Wort des Zeugnisses. Иисус сделал возможным наше спасение. Jesus ermöglichte unsere Errettung. Но мы также здесь читаем, aber wir lesen noch weiter, что дьявол клевещет на нас перед Богом день и ночь. Dass der Teufel uns vor Gott Tag und Nacht anklagt. Он настраивает Бога против нас. Er möchte Gott gegen uns richten. Так как это он делал с Иовом, можете почитать сами. So wie er das mit Hiob machte, das könnt ihr selbst nachlesen. И знаете, он не только перед Богом клевещет. Und er verklagt uns nicht nur vor Gott. Он пытается навешать и нам, убедить нас в этом. Er möchte auch uns davon überzeugen. Он навешивает нам ложные мысли. Er gibt uns lügnerische Gedanken. Ты не справишься. Du wirst es nicht schaffen. Этот грех сильнее тебя. Diese Sünde ist stärker это als сильнее du. Тебя. Das ist stärker ты als не достоин. Du bist nicht würdig. Но это ложь. Aber es ist eine Lüge. Это ложь. Es ist Lüge. И этим он хочет лишить тебя веры и силы. Und dadurch möchte er dich deines Glaubens und deine Kraft berauben. Ты должен знать, aber du musst wissen, что у тебя есть сила в крови Иисуса Христа. Dass du Kraft im Blut Jesu Christi hast. И ты можешь справиться с любым грехом, с любой проблемой. Und du kannst jedes Problem, jede Sünde besiegen. У тебя есть сила du hast в крови Kraft. Христа. Und Macht скажи, durch das Blut Jesu Christi. У меня есть сила. Sage, ich habe die Kraft Иисуса Христа. Durch das Blut Jesu Christi. Amen. Почитаем Колоссянам 1 глава 12-14 стих. Wir lesen in Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследие святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Ее и прощение грехов. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Избавившего нас от власти тьмы. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. И введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Bingo. Это вау. Das ist wow. Это такое сильное обетование. Das ist so eine starke Verheißung. До вас доходит? Versteht ihr das? Тогда похлопайте. Dann klatscht doch mal. Слава Богу. Ehre sei dem Herrn. Воздай ему славу. Окей. Окей. Ты искуплен. Du bist errettet. Знаете, Библия говорит, что дьявол, он является князем этого мира. Und die Bibel sagt, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist. Пока. Noch. Еще. Noch. Его время не пришло. Seine Zeit ist noch и мы видим, что разгулялся он здесь хорошо. Und er hat es sich hier ganz schön breit gemacht. Можно посмотреть по новостям, да? Man kann das in den что он здесь sehen, творит. Was er hier и so treibt. Он имеет влияние на людей. Und er hat, Macht über die Menschen. Те, кто не защищены кровью Иисуса Христа. Die, die nicht geschützt sind durch das Blut Jesu Christi. Те находятся под его влиянием, хотят они этого или не хотят. Die stehen unter seinem Einfluss, ob sie wollen oder nicht. Может быть, они даже не осознают это. Vielleicht sind sie sich dessen nicht bewusst. А кто защищен? Wer ist dann beschützt? Те, кто приняли его в свое сердце. Die, die ihn in ihr Herz aufgenommen haben. Те, кто приняли его в свое сердце. Die, die ihn in ihr Herz aufgenommen haben. И посвятили ему свою жизнь. Und ihr Leben ihm gegeben haben. Есть Царство Божие. Es gibt das Reich Gottes. Есть Царство тьмы. Und es gibt das Reich der Finsternis. Есть ангелы у Бога. Gott hat Engel. У дьявола есть бесы. Der Teufel hat Dämonen. Это такие служебные духи. Das sind solche dienenden Geister. И у них есть задача. Und sie haben eine Aufgabe. Вот как ангелы охраняют тебя. So wie Engel dich bewahren. Даже у бесов тоже есть задача. Haben auch Dämonen eine Aufgabe. Погубить как можно больше людей. So viele Menschen wie möglich zu vernichten. Потому что дьявол ненавидит людей. Denn der Teufel hasst Menschen. Дьявол ненавидит Бога. Er hasst Gott. И все, что любит Бог, у дьявола ненавидит это. Und alles, was Gott liebt, hasst он враг Божий. Er ist Gottes Feind. И он наш враг. Und er ist unser Feind. И вот у бесов есть задача погубить. Und die Aufgabe von Dämonen ist zu vernichten. Как? Und wie? Отвлекая людей от Бога. Indem sie die Menschen von Gott ablenken. Искажая истину. Indem sie Wahrheit verdrehen. Когда мы слышим, такое, о, это религия, это костыль для народа. Wenn wir so hören, ach, Religion, das ist nur so. О, это устарело уже. Das ist veraltet. Да какой Бог? Was für ein Gott? Мы сами с усами. Wir wissen es besser. Понимаете? Но человек был создан, чтобы жить в Божьем присутствии. Aber der Mensch wurde geschaffen, um in Gottes Gegenwart zu leben. Это наша среда обитания. Das ist unser Lebensraum, wo wir. А как он, как дьявол хочет христиан отвратить от истины? Как он хочет погубить христиан? Darin können wir uns entfalten und genau dort möchte der Teufel uns vernichten. Обмануть? Er möchte uns belügen. Измотать? Uns schwach machen, лишить силы, то есть измучить. Also möchte uns leiden lassen, лишить силы, uns Kraft rauben, лишить нас веры, uns Glauben чтобы rauben, не рыпались, damit wir, чтобы не знали, что Божье слово говорит, damit wir uns nicht wehren, das Wort Gottes nicht kennen. Но Иисус перед тем, как отправиться к Отцу, aber Jesus, bevor er zum Vater ging, он наставил нам драгоценное обетование, hinterließ er uns eine Verheißung. Но вы примите силу. Ihr werdet Kraft empfangen, когда сойдет на вас Дух Святой, wenn der Heilige Geist auf euch Halleluja. Halleluja. Halleluja. Спасибо, Господь. Danke, Herr. И вот в книге Откровения мы читаем, und in Offenbarung lesen wir, что однажды Бог пошлет ангела, dass Gott einst einen Engel senden wird, и этот ангел, он свяжет сатану на 1000 лет. Und dieser Engel wird den Satan fesseln für 1000 Jahre. И тогда он уже не сможет влиять на людей. Und dann wird er keinen Einfluss и mehr он haben не сможет вредить людям. Er wird den Menschen nicht schaden können. Волофа будет, да? Und dann wird's echt okay. Gut gehen. Да, но сейчас он еще не скован. Aber jetzt ist er noch nicht gefesselt. Например, мы в Библии читаем одну историю, как Иисусу подбегает бесноватый человек. Wir lesen in der Bibel eine Geschichte, wo ein besessener Mensch zu Jesus rennt. В нем был легион бесов. In ihm war eine Legion an Dämonen. Он падает ниц перед Иисусом. Und er fällt vor Jesus nieder. И говорит, не посылай нас в бездну, пошли вот в этих свиней, там паслись свиньи недалеко. Und er sagt, schicke uns in diese Schweineherde. Не в бездну, nicht in ins Nirgendwo. Mhm. Бездна, Ungrund или куда? In den Untergrund, in den Abgrund, nicht in den Abgrund. Legion. Eine Legion. Как вообще выжил этот человек? Я не знаю. Wie konnte dieser Mensch überleben? Иисус позволил им войти в свиней. Und Jesus erlaubte den Dämonen, die Schweine zu fahren. И мы видим, что произошло дальше. Und wir wissen, was weiter geschah. Свиньи самоубились. Die Schweine begingen selbstmord. Die ganze Herde rannte ins Meer. Знаете, есть такая шутка. Und es gibt so einen Witz. Неизвестно точно, где свиньи бросились в море. Es ist unbekannt, wo genau diese Schweine ins Meer Но известно точно, что выплыли они в Украине. Aber es ist sicher, dass sie nicht in der Ukraine aufschwammen. И с тех пор сало – это любимый национальный продукт. Ah, dass sie in der Ukraine aufschwamm, weil der Speck das Nationalprodukt ist. Все украинцы. Und alle Ukrainer haben den Witz verstanden. Okay. Okay. Почему бездны просили Иисуса не посылать их? Почему бесы попросили Иисуса не посылать их в бездну? Warum baten die Dämonen darum, dass Jesus sie nicht in den Abgrund schickt? Потому что бездна, преисподняя, это их конечный пункт. Weil der Abgrund ihr Endziel ist, ihr Endpunkt. Оттуда они уже не могут никак влиять на людей. Von dort aus haben sie keinen Einfluss mehr auf Menschen. Но пока они в этом мире, они могут влиять. Solange sie in der Welt sind, haben Но знаете, Einfluss. Их влияние все равно ограничено. Und trotzdem ist ihr Einfluss begrenzt. Ограничено. Begrenzt. Мы читаем Марка, 16 глава, 17-18 стих. In, Markus, Я обожаю это место. Kapitel 16. Ага. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. 17-18. Можно показать, да? Маркус 16-17-18. Diese Zeichen aber werden sie begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Да, это работает. Und es funktioniert. 100% это работает. Zu 100% funktioniert es. Но Иисус не говорил, что мы не будем искушаемы дьяволом. Aber Jesus sagte nicht, dass wir nicht versucht werden durch den Teufel. Пока мы живем в этом мире, solange wir in dieser Welt leben, дьявол будет атаковать нас. Wird der Teufel uns attackieren. Но в Божьем Слове мы читаем. Aber in Gottes Wort lesen wir. Противостаньте ему твердую веру и убежит от вас. Widerstrebt ihm im starken Glauben und er wird vor euch Дьявол, он боится веры. Der Teufel hat Angst vor Glauben. Он бежит от веры. Er rennt weg Это vor значит, Glauben. Нам нужна вера. Und es bedeutet, wir brauchen Glauben. Нам нужна сильная вера. Wir brauchen einen starken Glauben. Знаете, у нас у каждого есть какой-то багаж прошлого и чего-то пережитого. Wir alle tragen Lasten der Vergangenheit mit uns. И, да, это влияет как-то на нас. Und ja, es wirkt sich irgendwie auf uns aus. Конечно, ты не можешь повлиять, изменить свое прошлое. Und natürlich kannst du deine Vergangenheit nicht verändern. Но зато ты можешь изменить свое настоящее. Aber du kannst dein jetzt ты можешь повлиять на свое будущее. Deine Zukunft. Mm-hmm. Тебе просто нужно принять решение. Du musst nur eine Entscheidung treffen. Решение. Eine Entscheidung. Скажи решение. Sag Entscheidung. Ты можешь решить. Du kannst entscheiden. Простить, например. Zu vergeben, zum Beispiel. И вот обида, которая тебя сжигала внутри, она оставит тебя. Und diese Kränkung, die dich zerstört hat innerlich, sie wird weichen. Или ты можешь решить обижаться дальше. Oder du entscheidest, weiter beleidigt zu sein. И ты будешь мучиться и болеть. Und du wirst leiden und krank sein. Ты можешь решить жить как победитель. Du kannst entscheiden, wie ein Sieger zu leben. И ты будешь побеждать в духовных битвах. Und du wirst geistlich Kämpfe siegen. Ты можешь решить. Du kannst entscheiden. Не буду грузиться негативом. Ich werde mich nicht negativ belasten. Не буду ворчать. Ich werde nicht murren. И тогда ты увидишь, как мир и радость придут в твое сердце, в твою семью. Und dann wirst du sehen, wie Friede und Freude in deine Familie und dein Herz kommt. Вот такой вопрос. Folgende Frage. Знаешь ли ты, кому ты принадлежишь? Weißt du, wem du gehörst? Кому ты служишь? Wem du dienst? Знаешь ли ты, кто такой Иисус? Weißt du, wer dieser Jesus ist? На самом деле, in Wirklichkeit, какой Иисус? Wie Jesus ist? Смотрите, он говорит, er sagt, я есть путь, истина и жизнь. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das путь, Leben. Путь, истина и жизнь. Weg, Wahrheit und Leben. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Und niemand kommt zum Vater als Вы durch можете mich. Говорить все, что угодно. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Придумывать все, что угодно. Euch ausdenken, was Но ihr никто möchtet. Не придет к Отцу, как только через меня, говорит Иисус. Aber Jesus sagt, keiner kommt zum Vater Поэтому als durch нам mich. Нужно принадлежать Иисусу. Deswegen müssen wir Jesus нам angehören. Нужно привиться к Его лозе. Wir müssen uns an seine Rebe heranwachsen. И питаться Его соками. Und uns von seinem Saft чтобы быть сильными, um stark zu чтобы sein, уметь побеждать, um siegen zu können, чтобы наша вера она никогда не оскудевала. Damit unser Glaube nicht schwach wird. Знаете, если мы не будем понимать, кто такой Христос, wenn wir nicht verstehen, wer Christus ist, мы не сможем принять вот это обетование вечной жизни. Wenn wir diese Verheißung des ewigen Lebens nicht annehmen, у нас не будет силы противостоять дьяволу. Wir werden keine Kraft haben, dem Teufel zu widerstehen. И мы не будем понимать, что такое церковь. Und wir werden nicht begreifen, was Gemeinde bedeutet. И почему так важно быть в богослужении, а не просто онлайн смотреть. Und warum es so wichtig ist, im Gottesdienst live dabei zu sein und nicht online. Знаете, для Иисуса самого было очень важно знать, понимают ли его ученики, кто он такой. Für Jesus selbst war es sehr wichtig zu wissen, ob seine Jünger begreifen, wer er ist. Mm-hmm. И понимают ли они, что он делает для них вообще? Verstehen Sie, was er überhaupt für Sie когда tut? Когда он им рассказывал, говорил, что я пострадаю, буду убита, потом воскресну. Wenn er ihnen erzählt, ich werde leiden, ich werde sterben und dann wieder auferstehen. Иоанна 6:53-56. Johannes 6, Abvers 53. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Есть жизнь. Leben. В его крови. Ist in seinem Blut. А люди спрашивают, что? Мы не каннибалы. Und die Menschen sagen, wir sind doch keine Kannibalen. То есть эти слова, которые Иисус говорит, они духовные. Diese Worte, die Jesus sagt, sind geistlich. А люди не понимают, что он имеет в виду. Die Menschen verstehen nicht, was er meint. Здесь он говорит ученикам прямым текстом. Er spricht hier direkt zu seinen что Jüngern, он искупитель. Dass er der Erlöser ist. Что только через него человек может получить вечную жизнь, спасение. Dass der Mensch nur durch ihn Erlösung findet. Вы знаете, Иисус, Он Божий Сын. Jesus ist Gottes Sohn. И Он пришел на эту землю. Und er kam auf diese Erde. Родился здесь. Er wurde hier geboren. Принес нам вот этот дар Отца, вечную жизнь. Er brachte diese Gabe des ewigen Lebens vom Vater. Он пролил свою кровь, er vergoss sein Blut, чтобы стать нашим искупителем, um zu unserem Erlöser zu werden, примирить нас с Богом, uns mit Gott zu versöhnen, и Он сделал нас своей семьей. Und er machte uns zu seiner Familie. И дать нам небо. Und er gab uns den Himmel. И знаете, все, что требовалось от людей, und alles, was von den Menschen erwartet wurde, нас, alles, was von uns это erwartet поверить wird, в него, ist an ihn zu glauben, это принять его в свое сердце, ihn in unser Herz aufzunehmen, и вот это принять этот дар спасения, посвятить ему свою жизнь, und diese Gabe der Erlösung anzunehmen, unser Leben ihm zu geben. И тогда все его обетования, которые мы читаем в Библии, und dann werden alle Verheißungen, die wir in der Bibel lesen, огромное множество обетований, diese Vielzahl an Verheißungen, sie haben Kraft in unserem Leben. Скажи аминь. Sag Amen. Аминь. Amen. И еще пару слов. Noch ein paar Worte. Знаете, есть два рода христиан. Es gibt zwei Arten von Christen. Ну, одни такие, ну, скажем, нытики. Die einen sind so Jammerer. Нытики, а другие победители. Und die anderen Sieger. Ну, нытики, они такие, ну, немощные. Und die Jammerer sind so schwach. Они много плачут. Sie weinen viel. Ну, жалуются. Und jammern. Ну, помоги, Господь, дай, спаси, помоги. Oh, да. Herr, hilf mir, gib Все mir. Как-то просит. Und sie bitten und bitten. Это не значит, что Господь их не любит. Das bedeutet nicht, dass der Herr sie Конечно, nicht liebt. Конечно, Он их любит. Natürlich liebt er sie. Но они слабые. Aber sie sind schwach. Они не видят, мало видят чудес Божьих в своей жизни. Sie sehen wenige Wunder in ihrem Leben. Знаете, они безрадостные. Und sie sind ohne Freude. Есть другой тип христиан. Und da gibt's eine andere Art von Christen. А, победители, так называемые. So Sieger, sozusagen. Они живут как победители. Sie leben wie Sieger. Причем независимо от обстоятельств, в которых они находятся. Unabhängig von Umständen, in denen sie befinden. Они знают слово. Sie kennen das Wort. И стоят на нем. Und sie bestehen darauf. Их просто из пушки не расстреляешь. Они стоят на этом sie слове. Sie stehen und harren darauf. Знаете, это не значит, что у них нет страданий. Und das bedeutet nicht, dass sie keine Leiden haben. Я как-то слышала, один учитель Библии, он рассказывал, что говорит, Он рассказывал, und ich hörte von einem Bibellehrer, der sagte, что на долю каждого человека на земле приходится приблизительно одинаковое количество страданий, dass jeder Mensch im gleichen Verhältnis auch Leid in seinem Leben empfindet, соответственно его силам, und das entsprechend seiner Kraft. Поэтому у них тоже есть страдания. Deswegen haben sie auch Leiden. Но они переживают с Богом гораздо больше таких чудесных моментов. Aber sie erleben mit dem Herrn viele wundervolle Momente. Я вчера читала историю про Иоаннафана. Ich las gestern die Geschichte über Jonathan. Jonathan был принцем Израиля. Jonathan war der Prinz Israels. Сын царя Саула. Der Sohn des Königs Sauls. Можете почитать, это первая книга Царств, 14 глава. Das könnt ihr lesen in 1. Könige. И вот филистимляне напали на Израиль. Und die Philister überfallen Israel. Все наделали штаны, попрятались. Alle hatten die Hosen voll, haben sich versteckt. Саул там тоже царь, да, непонятно чего, что ждет, непонятно чего ждет, ничего не делает, не делает. Bei Saul war es auch unklar, weshalb er wartet. Er macht оружие nichts. У народа нет. Waffen hat das Volk nicht. Мечи только у царя Саула и у Йонафана. Schwerter haben nur König Saul und Jonathan. У народа кирки, лопаты, вилы. Und das Volk hat nur Mistgabeln und Spaten. И вот Йонафан со своим оруженосцем. Und Jonathan mit seinem Schirmträger. Решают напасть на вражеский лагерь. Entscheidet das feindliche Lager zu befallen. Многотысячная армия. Eine 1000 Mann starke Armee. Знаете, что они делают? Und was machen sie? Они поднимаются на гору. Sie gehen auf einen Berg. Они ставят себя в более уязвимое положение. Sie stellen sich, ja, sie machen sich angreifbar. Потому что, ну, сверху как бы удобнее убивать, да, чем снизу. Weil von oben ist es ja einfacher. Но zu они, это даже их не останавливает. Aber selbst das hält sie nicht auf. Но с именем Господа они кладут одного врага за другим. Aber im Namen des Herrn erlegen sie einen Feind nach dem anderen. И они заражают своей верой весь Израиль. Und sie stecken mit ihrem Glauben das Volk Israel an. И обеспечивают победу всему своему народу. Und so bekommt das ganze Volk ein Sieg. Wie? Двое начали сражение с многотысячной армией. Zwei begannen den Krieg gegen eine große starke Armee. Wie? Как? Wie? Как может Бог пройти мимо такой веры? Wie kann Gott an einem so starken Glauben vorbeigehen? Он дает им победу. Er gibt ihnen Sieg. Вы думаете сейчас по-другому? Denkt ihr, es ist jetzt anders? Нет, все точно так же. Nein, es ist genauso. Бог не сможет пройти мимо твоей веры. Gott kann nicht an deinem Glauben vorbeigehen. Если у тебя есть вера в силу крови Иисуса Христа. Wenn du den Glauben an die Kraft des Blutes Jesu hast. Его обетование. An seine Verheißung. Бог не пройдет мимо твоей веры. Wird Gott nicht an deinem Glauben vorbeigehen. Поэтому живи как победитель. Deswegen lebe wie ein Sieger. Как стать победителем? Wie wird man zum Sieger? Я тут пару пунктиков себе написала. Ein paar Punkte habe ich mir aufgeschrieben. Первое. Erstens. Имей цель побеждать. Habe das Ziel zu siegen. И будешь побеждать. Und dann wirst du siegen. Имей цель. Hab das и будешь. Und dann wirst du. Знаете, мы так устроены. Wir sind so geschaffen. Что когда ты себя правильно настраиваешь, wenn du dich richtig einstellst, то твой мозг, он же автоматически ищет решение твоей проблемы. Wird dein Gehirn automatisch nach einer Lösung für das Problem suchen. Плюс Божья помощь. Plus Gottes Hilfe. И сила Святого Духа. Und die Kraft des Heiligen Geistes. И уже нет ничего невозможного. Und nichts ist unmöglich. Аминь. Второе. Zweitens. Имей веру побеждать. Hab den Glauben zu siegen. Потому что ты не один. Weil du nicht alleine bist. С тобою Бог. Mit dir ist Gott. Имей веру. Hab den Glauben. Иисус говорил своим ученикам: имейте веру Божью. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Habt den Glauben Gottes. Если скажете этой горе: поднимись и вернись в море, она вас послушается. Und wenn ihr zu diesem Berg sagt: stürze dich hinab ins Meer, wird es so geschehen. Но вы понимаете, конечно, не о каких-то наших прихотях идет речь. Aber ihr versteht, es geht nicht um irgendwelche Gelüste von uns. А то было бы так, например, один говорит: о, мне эта гора солнце загораживает. Sonst könnte ja einer sagen: oh, dieser Berg bringt zu viel Schatten. Ну-ка, гора, поднимись и подвинься на север. Berg, versetze dich mal in den Norden. А там другой христианин, тоже верующий. Und dort sitzt ein anderer Christ, auch gläubig. Ну-ка, гора, поднимись, двигайся на восток. Und sagt: Mensch, komm, Berg, versetz dich in den Süden. И вот двигали бы так горы туда-сюда, да кому как куда. Ну, это хаос, конечно. Würden sich die Berge bewegen. Знаете, горой может быть все, что угодно. Weißt du, ein Berg kann alles sein. Все, что вырастет таким большим, что ты уже ничего за этим не можешь видеть. Alles, was so weit hinauswächst, dass du nichts mehr dahinter siehst. Тогда скажи горе этой. Dann sag zu diesem Berg. Скажи горе этой. Sag zu diesem Berg. Имей веру побеждать. Habe den Glauben. Потому что это обетование дано тебе. Weil diese Verheißung dir gegeben ist. Знаете, Иисус что делал, когда ему нужно было укрепление его веры? Was tat Jesus, als er eine Stärkung seines Glaubens brachte? Он шел и общался с Отцом. Er ging und hatte и возвращался обновленным. Und kam erneuert zurück. Делай так же. Mach das genauso. И третье. Und drittens. Опирайся на Слово Божье. Lehne dich an das Wort Gottes. О, это очень сильная опора. Und das ist eine sehr starke Stütze. И поступай так, как делал Иисус. Mach es so wie Jesus. Когда дьявол искушал его в пустыне, он отвечал. Als der Teufel ihn versuchte, antwortete Jesus. Написано. Es steht geschrieben. Написано. Es steht geschrieben. Все. Дьявол знает, что написано. Der Teufel weiß, was geschrieben steht. Okay, скажи аминь. Sag amen. Аминь. И последнее. Und das letzte. Что разрушает силу нашей победы? Was zerstört die Kraft unseres Sieges? Это негативное мышление. Ist negatives Denken. Сомнение. Zweifel. И негативные слова. Und negative Worte. Тут, наверное, даже не стоит пояснять. Hier muss man das gar nicht weiter erläutern. Потому что Библия говорит. Weil die Bibel sagt. От слов своих оправдаешься. Von deinen Worten wirst du gerechtfertigt. И от слов своих осудишься. Und mit deinen Worten wirst что du gerichtet. Что ты сеешь своими словами? Was du mit deinen Worten siehst. То ты пожинаешь своей жизнью. Das wirst du in deinem Leben ernten. Второе, что разрушает силу победы? Zweitens, was die Kraft des Sieges zerstört. Это страх перед обстоятельствами. Ist die Angst vor den Umständen. Но мы все с детства знаем. Wir wissen alle von Kindheit an. Что трус не играет в хоккей. Dass ein да. Feigling nichts hervorbringt. Да, поэтому, знаете, страх по сути это недоверие Богу. Angst an sich ist kein Vertrauen zu Gott да. haben. Страх он мучит, он парализует. Angst paralysiert und lässt leiden. Страх он привлекает врага. Angst lockt den Feind вот an. Как вера привлекает Бога, so wie Glaube Gott то страх, anzieht. Наоборот, привлекает сатану. So zieht Angst Satan Вы знаете, любовь и доверие Богу, они изгоняют страх. Aber Liebe und Vertrauen Gott gegenüber vertreibt die Angst. И третье, что разрушает силу победы? Und drittens, was den Sieg Это zerstört. Это комплекс неполноценности. Es sind Komplexe von Unvollkommenheit. Да, если ты не веришь в себя, ja, wenn du nicht an dich glaubst, не можешь поверить в себя, wenn du nicht an dich glauben хотя kannst, Бог тебя верит, obwohl Gott an dich glaubt, то тебе не хватит мужества рискнуть и победить. Wirst du nicht den Mut haben, zu siegen. Знаете, нам Бог дает силу. Gott gibt uns Kraft. Таланты. Und Talente. Помазание. Salbung. Для того, чтобы мы шли и жили как победители. Dafür, dass wir leben wie чтобы Sieger. У нас был успех. Dass wir Erfolg Нам haben. Библия это обещает. Die Bibel verspricht Почему uns das? Мы не пользуемся тем, что говорит Библия? Warum nutzen wir nicht das, was die Bibel Почему sagt? Мы не пытаемся? Warum versuchen wir nicht? Ну, может, кто-то и пытается. Vielleicht versucht es ja auch jemand. Давайте проверим. Lass uns das mal prüfen. Okay, знаете, вот ты никогда не вырастешь больше, чем ты себя видишь. Du wirst nie mehr wachsen, als du dich eigentlich siehst. Это аксиома. Das ist Axioma. Ты никогда не вырастешь больше, чем ты себя видишь. Du wirst nie mehr wachsen, als du dich eigentlich Поэтому siehst. Нужно начать смотреть на себя глазами Божьими. Deswegen müssen wir beginnen, uns mit den Augen Gottes zu betrachten. Развивай представление о себе. Arbeite an deiner eigenen Vorstellung über dich. На Божьем слове, на Божьих истинах. Auf Grundlage von Gottes Wahrheiten und seinem Wort. Это играет огромную роль, достигнешь ты цели или проиграешь. Das spielt eine große Rolle, ob du den Sieg erlangen wirst oder nicht. Если ты считаешься неудачником, und wenn du dich für einen Verlierer hältst, то ты будешь терпеть одну неудачу за другой. Wirst du verlieren. А есть люди, Und es gibt Menschen, которые вроде ничего такого даже не делают. Die nichts Bestimmtes tun, но удача, она сама прям летит к ним в руки. Aber die Niederlage kommt ihnen nur so zugeflogen. Потому что они не считаются неудачниками. Они живут как победители. Der Sieg kommt ihnen zugeflogen, weil sie sich für Sieger вот halten. Как ты себя оцениваешь, so wie du dich siehst, так же ты будешь действовать и реагировать. So wirst du auch reagieren und handeln. И ты не сможешь выйти за пределы того, кем ты себя видишь. Du wirst nicht über die Grenzen hinausgehen können, wie du dich selbst siehst. Если не хватает тебе веры, wenn es dir an Glauben говори, fehlt, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Sage, alles kann ich durch Jesus Christus, der все mich stärkt. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Alles kann ich tun durch Jesus Christus, der mich stark macht. Amen. Аминь. Все могу. Все могу. Ich vermag. Okay. Да, изучи Божье Слово. Studiere das Wort Что Gottes. Оно говорит Was о спасенных, искупленных Иисусом Христом? Über die Erlösten durch Jesus Christus. Если ты искуплен, Wenn du erlöst bist, то это о тебе. Dann geht's um dich. Когда Божье Слово говорит, что мы побеждаем дьявола кровью Иисуса Христа. Wenn das Wort Gottes sagt, dass wir den Teufel besiegen durch das Blut Jesu Christi. Это духовное сражение. Dann ist es ein geistlicher Kampf. Но мы можем верить его слова. Aber wir können seinen Worten glauben. Ты можешь верить его слова. Du kannst seinen Worten glauben. И знаете, если кровь Авеля, мы читаем в Библии. Und wir lesen in der Bibel, wenn das Blut Abels. Что кровь Авеля, она кричала к Богу. Dass das Blut Abels zu Gott schrie. То тем более кровь Иисуса кричит. Dann schreit doch erst recht das Blut Jesu. О милосердии. Über Gnade. О прощении. Über Vergebung. Об искуплении. Über Erlösung. О милости. Über Barmherzigkeit. Ты прощен, ты искуплен, ты помилован. Dir ist vergeben, du bist erlöst. Mm-hmm. И если дьявол клевещет на тебя Богу, und wenn der Teufel dich anklagt, или может быть в твои уши что-то вкладывает, oder er legt etwas in deine Ohren hinein, то Бог дает тебе победу через веру в кровь Иисуса Христа. So gibt Gott dir den Sieg darüber durch das Blut Jesu. Стой на этом и не сомневайся. Halte daran fest und zweifle Давайте nicht. Мы встанем и помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Драгоценный Бог, Kostbarer Gott. Мы благодарим Тебя за все эти сильные обетования, которые Ты нам дал в Своем Слове. Wir danken dir für diese starken Verheißungen, die du uns gegeben hast. Ты дал нам твердые основания. Du gabst uns einen festen Grund. Господь, мы верим Твоим словам. Und Herr, wir glauben deinen Worten. Мы верим, что Ты искупил нас. Wir glauben, dass du uns erlöst hast. Мы верим, что Ты помазал нас. Wir glauben, dass du uns gesalbt hast. Мы верим, что Ты простил нас. Dass du uns vergeben hast. И мы верим, что Ты даешь нам победу. Und wir glauben, dass du uns Sieg gibst. Научи нас жить жизнью победителя. Lehre uns, ein Siegerleben zu führen. Lehre uns immer auf dich zu schauen, um deine Herrlichkeit zu sehen, deinen Willen zu begreifen, dich mit unserem Leben zu preisen, geführt zu werden durch deinen Heiligen Geist. Herr, hilf uns, stark zu sein. Gib uns einen starken Glauben, Herr. Wir beten zu dir. Und wir nehmen heute deine Gnade an. Мы nehmen diese Salbe Это твой дар, Господь. Es ist dein Geschenk, мы принимаем сегодня. Und wir nehmen es an. И мы бесконечно благодарим тебя. Und wir sind dir unendlich dankbar. Иисус, что ты сделал для нас на кресте. Jesus, was du für uns am Kreuz getan Открывай hast. Нам еще больше. Offenbare uns mehr. Что мы имеем в твоей крови? Was wir haben in deinem Blut. Что мы были сильными, Господь. Dass wir stark sind, Herr. Что мы были влиятельными, Господь. Dass wir Einfluss haben. Мы просим тебя, Дух Bitten Святой. Dich, Heiliger Geist. Говори, работай с нашими сердцами. Sprich und arbeite mit unserem Herzen. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Давай посмотрим на эту картину. Lass uns das Bild betrachten. Этот чемпион держит чашу. Dieser Champion hält einen Pokal. Pokal по-немецки. Скажи Pokal. Как чаша, да? Вообще-то она пустая. Eigentlich ist es leer. Сейчас так не делают, но раньше делали. Früher war das so. Когда брали эту чашу. Wenn man diesen Pokal nahm. И с каким-то напитком или с вином раздавали людям. Oder mit einem Getränk oder Wein den Menschen gab. Тем людям, которые участвовали в команде. Den Menschen, die in der Mannschaft waren. Okay, то есть капитан команды или чемпион, он держал эту чашу. Der Mannschaftskapitän hielt diesen Pokal и давал своей команде пить. Und gab seiner Mannschaft zu trinken. Поэтому до сих пор форма вот этих вот призов, она имеет форму чаши. Deswegen ist diese Form dieser Preise immer noch wie ein Kelch. То есть футбольные там непонятно какие там чемпионы, они все держат какие-то чаши в руках. Ты задумывался об этом? Welche Champion, sie haben diese Kelche in der Hand. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Вот прикинь. Раньше они пили из этих чаш. Früher trank man aus diesen Kelchen. Сейчас это не делают. Jetzt macht man das nicht. Но смысл остается. Aber der Sinn bleibt. И интересно, я не знаю точно, откуда эта традиция. Und ich weiß nicht genau, woher diese Tradition stammt. Но когда Лена сейчас читала этот стих, weil Helene jetzt diesen Vers las, он говорит, пейте от чаши моей. Steht geschrieben, trinkt aus meinem Kelch. Пейте, потому что в этом есть сила. Trinkt, denn darin ist Kraft. Okay, Иисус, он как чемпион. Jesus ist wie ein Champion. Он свою дистанцию пробежал. Er hat seinen Lauf gemacht. И он очень хорошо ее пробежал. Und das sehr gut. И на кресте он сказал, совершилось! Es ist vollbracht. Я возьму свой приз. Ich werde meinen Lohn empfangen. Я сделал то, что, к чему меня отец призвал. Ich habe erreicht, was ich erreichen musste. И перед этим он своим ученикам говорит, вот эта чаша, und davor sagte zu seinen Jüngern, это новый завет в моей крови. Ist der neue Bund in meinem Blut. И каждый раз говорит, будете вспоминать меня, пейте из чаши сей. Und jedes Mal, wenn ihr an mich gedenkt, trinkt aus diesem Kelch. Okay? То есть ты пьешь из чаши победителя. Du trinkst aus dem Kelch eines Siegers. И это сила. Und das ist Kraft. Ты можешь участвовать в его победе. Du kannst an seinem Sieg teilhaben. Хотя мы там не бежали. Obwohl wir diesen Lauf nicht Хотя gemacht haben. Хотя мы там не были на этом кресте. Wir waren nicht an diesem Kreuz. Amen. Но ты можешь сегодня быть участником его победы. Aber du kannst heute teilhaben an seinem Sieg. Он приглашает тебя. Er lädt dich ein. Если ты уже принял Иисуса Христа в свою жизнь, Wenn du Jesus Christus in dein Leben angenommen hast, тогда это твоя честь. Dann ist es deine Ehre. Да, это твоя честь. Es ist deine Ehre. Приходи к столу Господню. Komme zum Tisch des Herrn. Если ты еще не принял Иисуса, Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, тебе нельзя принимать причастие. Darfst du nicht am Abendmahl teilnehmen. Ты пропусти чашу мимо тебя. Lass es an dir vorbeigehen. Прими Иисуса сперва. Nimm erst Jesus an. Okay? Тогда сила будет также и для тебя. Dann wird diese Kraft auch für dich sein. Сперва нужно принять Иисуса. Erst muss man Jesus annehmen. Okay? Принять его прощение. Seine Vergebung annehmen. Тогда для тебя и причастие. Dann ist das einmal auch für dich. Спасибо, дорогой Господь. Danke, kostbarer Herr. Давай поднимем свои руки. Lass uns unsere Hände erheben. Да, братья, проходите вперед, групп прославления. Спасибо тебе, драгоценный, Danke dir, kostbarer, что ты пробежал свою дистанцию, dass du deinen Lauf gemacht hast. И ты сделал это хорошо. Und du hast das gut gemacht. Ты сделал победу для нас, Господь. Du hast den Sieg für uns geschaffen. И ты дал, сказал нам, все даю вам власть. Und du gabst uns, ich gebe euch Macht. Спасибо за власть, Господь. Danke für die Macht. Мы ее не заслужили. Wir haben sie nicht verdient. Это твоя победа. Es ist dein Sieg. Но мы используем сегодня эту власть. Aber wir nutzen heute diese Macht. В своей жизни. In unserem Leben. Повелевать горам. Die Berge zu versetzen. Наступать на змей скорпионов. Auf Schlangen und Skorpione и на всякую zu treten, силу вражью. Und auf alle Macht des Спасибо Feindes. За демонстрацию твоей силы и власти. Danke für diese Demonstration deiner Kraft. В нашей жизни, In Господь, unserem Leben, каждый Herr. День, Jeden Tag, когда мы принимаем в этом участие. Wenn wir daran teilhaben. Спасибо, драгоценный. Danke dir, kostbarer. Скажи, Иисус, Sage, Jesus, благодарю Тебя ich danke dir за силу крови Твоей. Für das, für die Kraft deines И я применяю сегодня эту силу Und ich wende diese Kraft heute an для своей жизни. In meinem Leben. Я беру власть ich nehme die Macht над своими немощами. Über die Schwachheiten. Именем Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. Я приказываю своей душе. Ich befehle meiner Seele. Радоваться и веселиться в Господе. Sich zu erfreuen im Herrn. Я приказываю своему телу. Ich befehle meinem Leib. Делать то, что ты должно делать. Das zu tun, was es tun soll. Я благодарю Иисуса. Und ich danke Jesus. За то, что все это становится сильным. Dass all das stark wird. Благодарю за причастие, Господь. Ich danke dir für das Abendmahl, Herr. Благодарю за твою смерть. Danke für deinen Tod. И жизнь сейчас во мне, Господь. Und das Leben in mir jetzt. Ты умер, чтобы я жил. Du starbst, damit ich lebe. Amen. Halleluja. Воздай ему славу. Gib ihm die Ehre. Проходите, братья, проходите. Мы будем петь, мы будем петь. Wir wollen singen. Возьми стаканчик, возьми хлеб. Nimm diesen Becher und dieses Brot. И постой, пока мы все вместе не примем причастие, okay? Und wir wollen es dann gemeinsam einnehmen. Halleluja. Спасибо, Иисус. Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem Gnadenthron. Heilig, heilig, Heilig, heilig, das Lamm Gottes, das geopfert ist. Lob und Ehre sei dir, dem König, auf dem Gnadenthron. Wir singen heilig. Heilig, heilig, heilig, ist der Herr Gott allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt und preist dich, den König. Du bist mir alles Herr und ich will dich ehren. beschreiblich, dein Licht weit heller als die Sonne. Lobpreis und Ehre, Weisheit und Macht sei dir allein, mit dir dem einzig wahre Gott. Heilig, heilig, heilig ist der Gott allmächtig, der war und ist und der Тобою я восхищаюсь, Тебя я обожаю. Спасибо, драгоценный Господь, за эту пищу и за это питье. Спасибо, Господь, за чашу победы, за силу победы. Für diesen Siegespokal, für для моего тела, для моей души, Leib, для Seele, моего духа во имя Иисуса Христа, все сказали, святый, святый, святый, Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и вновь придет. сердце царю, царю царей пою. Тобою я живу, тобою восхищаюсь. Святый, святый, святый, Господь. Закроем свои глаза, помолимся, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Спасибо, Господь. И мы завершаем нашу неделю поста и молитвы. Wir beenden unsere Gebets- und Fastenwoche. Наш марафон молитвенный. Unser Gebetsmarathon. Этой молитвой благодати, okay? Mit diesem Gnadengebet. Давайте благодать Господа нашего. Die Gnade unseres Иисуса Herrn, Jesus Christus. И любовь Бога Отца. Und die Liebe des Vaters. И общение Святого Духа. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Да пребудет со всеми нами. Sei mit uns allen. Amen. Amen. Аллилуйя.